Дорогие братья, сестры, друзья, молодежь, я очень рад, что могу быть на молодежном. Я давно уже не был на молодежном общении. И рад увидеть такую тут силу или силушку. Друзья, а мы порой, знаете, вот где-то в собраниях одиноких, и мало молодежи, и думаешь, как хорошо, если бы молодежь приехала и поделилась и словом, и стихами, и пением. Я вчера сидел и так тоже вспомнил, когда я был второй раз на молодежном общении в Прокопьевске 19 лет назад, и там сильное молодежное общение такое было. Там Борис Яковлевич, еще живой был Шмидт, Валентин Яковлевич Фот. И вот он проповедовал, знаете, на тему «Преступно молчать» о молодежи. А я только уверовал, первый год в таком свитере был. Ну, не христианском. Прическа у меня была сегодня, вот братья любят волос, чтобы много было на голове. А я, наоборот, был подстриженный, одни уши торчали и очки. И вот, друзья, ну, Дух Святой так меня касался. Я тоже понимал, что вот вырвался я из мира, а вот мир-то из меня еще не вырвался. И знаете, вот Валентин Яковлевич вот проповедовал и говорил, преступно молчать, чтобы молодежь говорила о Христе. Говорила о Христе и не молчала, и свидетельствовала о Боге. И он такую мысль выразил, знаете, вот сказал, говорит, вот кто первый покается, самые большие благословения получит. У меня так сильно сердце колотилось. А мы опоздали немножко, вдвоем с одной сестрой ехали. Сначала в один дом молитвы пришли, оказывается, общение-то в другом. Поехали через весь город в городскую церковь. Но опоздали, нас на первую скамейку посадили. А сердцу так вот стучится. Ну, может, тебе благословения достанутся. Я первый покаялся. Обновил так свое покаяние, и я не жалею, это радость общения с Богом, радость встречи с Ним. И у меня, знаете, друзья, сегодня тема такая, и братья, конечно, они нас ограничивают в слове, ну, во времени я бы выразился, и много можно нам еще сказать, но хотелось, друзья, прочитать Слово Божие, которое живо и действенно. Буду читать Откровение. 3 глава 7 стиха. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинно имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я творил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое». Друзья, мы сегодня живем в Откровении, не только Иоанна Богослова и Откровение, которое исполняется, и вот последние все события, и украинские, и российские, и мировые, друзья, они все говорят, ну, что будет скорое пришествие Господа Иисуса Христа. А вот как нам себя вести? В том году братья приезжали с Германии, они показали слайд о последнем времени, вот о чипах, знаете, вот о пришествии Антихриста, там про Папу Римского, ну, хорошая вот информация. Но, знаете, вот мне показалось, одной детали там не хватило. А что нам делать, как христианам? Да, вот мы покаялись, обновились, приготовились к пришествию, но вот сидим тихо, ждем. Вот завтра, послезавтра Христос придет. Друзья, а в Писании-то не так. в Писании это написано, нам открыты широко двери, и никто не может затворить. И мы должны в это время, друзья, в эти двери заводить людей, которые туда еще не зашли. Те люди, которые находятся, может быть, на обочине жизни. И вот сегодня брат уже так меня вдохновил тоже словом, чтобы мы, друзья, не ждали пришествия, сидя, лежа, развлекаясь или перезагружаясь. А мы могли, друзья, вот быть в движении служения, посвящения Господу. Друзья, ангелы Филадельфийской церкви, 7 посланий, 7 дней недели, 7 музыкальных звуков. И вот, друзья, вот 7 посланий, 7 имен Иисуса Христа еще в Евангелии от Иоанна открыты. А 7 посланий – это, друзья, полнота Божьего откровения каждому из нас. И вот в 1-м послании Ефесской церкви, там такой, я кратко хотел эти послания так напомнить, там недостаток первой любви. Человек уверовал, покаялся, а вот первой любви ему очень не хватает. Друзья, вчера тоже кто-то выходил, обращался к Господу, вот любви не хватает. Друзья, вот это обновление нужно в любви, в первой любви к Господу и в посвящении. Друзья, в послании 2-й церкви Смирнской, это страдание. И мне очень сильно нравится 2 глава, 10 стих, там написано «Не бойся ничего». Вчера брат Олег тоже уже так сконцентрировал, не бойся ничего. А я бы, друзья, сегодня, знаете, такую мысль выразил. Не бойся благовествовать и не бойся посвятить себя Богу. И в этом посвящении Бог тебе даст реализовать все твои способности, все твои лучшие черты твоего характера и обильно благословит тебя. Друзья, иногда сегодня люди боятся одиночества. Вот одной останусь или одному. А ты в этом служи, Бог увидит твое желание и благословит тебя обильно. Люди боятся многодетства, но это тоже надо принести Господу. А может, Бог тебя с большой семьей благословит. Для меня, друзья, великий пример, вот наш брат Петр из Германии, 20 детей. Друзья, ну не всем это дано, конечно, я понимаю, трудности, переживания. А он их на алтарь положил. И в этом году опять они приедут благовествовать. И знаете, друзья, так вот я скрипку полюбил через их служение, и вот готов ее слушать день и ночь. Почему? Да потому что она сердце человека плавит, и когда Слово Божие падает в это сердце, оно возрождает его. Не бойся ничего. Друзья, в Пергамской церкви, там уже проникли учения Валаама. Учения Валаама. Потом учение Изавели в Фиатирской церкви. Друзья, у нас тоже разные учения проникают. Разные учения – это и слияние с миром, и серое христианство такое. Друзья, это все есть. Сардийская церковь – это, друзья, человек, он будто жив, но он мертв. Человек – формальное христианство. Друзья, о формальном христианстве один благовестник сказал – в 20-21 веке самая большая опасность будет христианство без Христа, покаяние без возрождения, небо без ада, вера без Святого Духа. Друзья, вот мы сегодня к этому пришли. Сегодня очень много христиан, а кажется, они не докаялись. Кажется, Дух Святой там не говорит, Он не действует. Послание Филадельфийской церкви. А мне, друзья, хотелось бы сегодня его переименовать послание молодежному общению, которое в Барнауле проходит. Друзья, и вот это общение, Господь говорит, святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Друзья, что это за ключ? Это ключ нашего спасения, ключ Давида, потому что Иисус Христос, Он из рода Давида, Спаситель, пророческое слово исполнилось. И апостолу Петру, когда Господь дал эти ключи, он в день Пятидесятницы открыл евреям, потом самарянам, а потом, друзья, открыл язычникам в доме Корнилия, и они вошли туда. Друзья, и вот это спасение, которое сегодня для каждого человека Бог предлагает спастись. И знаете, вчера выходили, мне так приятно было, души и каялись, но еще сегодня, я думаю, есть такие, которые еще не вошли в эту открытую дверь, в дверь спасения. дорогие друзья, вы не затягивайте, потому что Бог, Он будет стучаться, будет говорить, и, может быть, с этого общения кто-то уедет и скажет, да вот, снова проповедовали, снова тянули, звали, да вот мне еще бы в мире вот так вот как-то пообщаться, вот так вот немножко пожить. Друзья, я недавно сестру одну встретил, и она говорит, ну, она уверовала в юности, Господу жизнь посвятила, но потом искушение, вышла замуж за неверующего, ну, и так ее жизнь закрутила, и вот в отлучении долгие годы была. И в таком состоянии она решила, ну, что, вот отлученным жить, вот, наверное, вообще больше не буду в церковь ходить, все. И так, вы знаете, угасать стала. А дьявол подошел к ней. И вместо вот этой открытой двери, он ее в те двери пригласил, куда никому не посоветуешь. И вот как бы вчера брат свидетельствовал, мысли стал посылать, а ты жизнь самоубийством закончи. Начал ей нашептывать так, да вот тебе, ты такая несчастная, ты такая в жизни, у тебя все не получилось, давай. Друзья, и она вспохватилась. И обратилась снова к Господу, покаялась, и Бог обновил ее. И она радость имеет, говорит, и слава Богу, и восстановили ее, и жизнь поднялась, и благословение Господне. Друзья, а дьявол старается погубить. Дьявол старается погубить. Дорогие друзья, сегодня широкая дверь открыта для проповеди Евангелия. Широкая дверь. И знаете, чему нам сегодня, я думаю, надо, друзья, научиться? Как один брат в Америке проповедовал и говорит, братья, мы в Америке научились многому. Мы научились деньги зарабатывать, по-американски строить, на больших грузовиках ездить. Научились по-английски говорить, по-американски думать. Но мы знаете, чему не научились? Мы не научились американцам распятого Христа проповедовать. Братья и сестры, молодежь дорогая, мне хотелось, знаете, чтобы мы, может быть, попросили у Господа, чтобы научиться нам благовествовать Христа распятого. Брат уже мысль выразил, может быть, не обязательно ехать за 1000 километров, но у кого, друзья, будет такое желание, вот можно к брату Олегу подойти, я думаю, у них там много мест, потрудиться, и будет очень хорошо. Друзья, если далеко вы не можете, у нас Горный Алтай, ну, хорошие места, там, знаете, одно место заповеднее другого, Белуха, Телецкое озеро, Чимал, пустые места, и можете туда поехать, там потрудиться. Друзья, Бог будет воспитывать, Бог будет учить, благовествовать и свидетельствовать о Нем. Но мне, друзья, знаете, сегодня переживание, что в мое сердце, но дух Лаодикийской церкви не проник. Двум церквям Господь не делает упрека, Смирнской и Филадельфийской, а вот остальным церквям какие-то упреки. А Лаодикийской церкви такой упрек. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если ты был холоден или горяч». А вот такая теплость. Друзья, на что мне больше всех надо? Да и зачем мне надо ехать, вот как брат передо мной, он говорил, на служение благовестия. Да сразу все заняты. Друзья, такие талантища, такие творческие люди. И вот мне, друзья, очень бы хотелось, чтобы вот наши оркестры, наши группы, музыканты, они поехали. Мы, друзья, Бог открыл двери вузы. И мы были уже 2 раза, ну, где-то был совмещенный, где-то вот барнаульцы были, молодежь. Заехали, друзья, в зону. И вот мы последний раз были зимой на Рождество, а в этот раз на Пасху, ну, не получилось поехать. И знаете, друзья, 100 человек в этой зоне слушали нас. Мы хотели на строгий режим, нас не пустили. А сильно начальник зоны, ему понравилось, на скрипках играю, он говорит, все, заходите, я все организую, там хорошее обеспечение. Друзья, примерно около 100 человек слушали Слово Божие. И так их касалось, и у многих слезы были на глазах. Друзья, а семя сеется, и для этих людей. Ну, пока открыты эти двери, надо ими воспользоваться. Друзья, а что говорят лаодикийцы? Знаете, раньше вот есть такая сегодня пословица. Раньше дома молитвы были деревянные, а верующие золотые. А сегодня дома молитвы золотые, а верующие деревянные. Друзья, в чем вот эта деревянность? А вот в этой теплости, вот в этом состоянии, когда мне не надо, я не хочу, я не могу, и человек находит какие-то причины отказаться от служения Господу, друзья, а Бог зовет, Бог стучит. И, может быть, это, знаете, как это ваше служение. Бог зовет вас на эти побелевшие нивы послужить Господу. Друзья, мы 5 лет назад переехали на служение вот в Горный Алтай. И много благословений там испытали, много Бог нам друзей послал. И очень рады этому служению благовестия. Друзья, и самое главное, знаете, что ну, не само служение, не сам Горный Алтай, друзья, а люди, которые потянулись к Богу, которые захотели спастись. Я хотел несколько примеров рассказать, вот особенно для молодежи. Брат в том году осенью привез нам человека из Москвы, ну, такую как бы реабилитацию на общение. Друзья, этот человек, он с высшего света, так называемого. Сегодня люди и молодежь, я думаю, только об этом мечтают. 2 высших образования, вот такая карьера, уже несколько главных ролей исполнил. И когда мы заехали вот позавчера в ваш город, его фильм рекламируется тут в Барнауле. И вот человек, знаете, с изысканными манерами, но несчастный человек, друзья, вот жизнь, вот эта греховная, она привела его в такое состояние, что он захотел покончить жизнь самоубийством. И брат его привез и говорит, вот немножко пусть он отойдет, этот человек, ну, мы с ним начали беседовать. А моя жена, она тоже так вот свидетельствует по простоте сердечной и говорит, ну, ты семейный, тот говорит, нет. Ну, говорит, ну, ты уверуешь, женишься, да тебе наша, ну, тебе жена, ну, на христианке, тебе она детей нарожает, радостный будешь, и с детьми. Друзья, он сидит, вы знаете, вот все, каждое слово вот так вот ловит, 2 высших образования. Друзья, ну я ни в коем случае не хочу как-то упрекнуть или сказать. Друзья, ну я так вот сравнил, уровень нашего воспитания, он очень высокий. Я бы выразился, ну может быть даже выше 2 университетов. И он говорит, да я Библию знаю, я ну, входил в церковь, в храм, все, понимаю, говорю, я тебе детский вопрос хочу задать. В каком городе родился Иисус Христос? Друзья, он с 3-го раза только ответил. Ну, я понимаю, ну, может быть, он в таких переживаниях был. Друзья, мы дальше с этим человеком беседуем. И я сравниваю его жизнь и нашу христианскую жизнь. Друзья, вот эта жизнь, которую сегодня мы смотрим, она блестящая, гламурная. Кто-то то в Париж смотрит, кто в Америку, кто еще куда-то. Но там, друзья, жизнь такая красивая, глянец. А вот за глянец-то посмотреть, друзья, а там мужчины с мужчинами живут, женщины с женщинами. Друзья, там смотришь, там разводы, измены. Там, друзья, вот такая жизнь, которая она все разбивает вот до конца. И человек уже жизни не рад. Ну и брат уехал, а ему говорю, я хочу тебя свозить в горы. Друзья, кто хочет в горы, кто устал от жизни, приезжайте, мы вас свозим. И там сможете покаяться и посвятить свою жизнь Господу. И мы поехали с ним в горы, посетили миссионерские семьи. И братья-миссионеры свидетельствовали, говорили. И знаете, человек, начали Евангелие с ним читать, человек начал отходить. И потом мы заехали с ним на горное озеро, знаете, далеко. Он увидел красоту. А потом, когда мы с ним, друзья, возвращались, он говорит, знаешь, я хочу жить. Какая жизнь прекрасная. Вот как хорошо жить. Друзья, ну, брат там, который в Москве, он свидетельствует этому человеку. Он начал уже собрания посещать, Библию читать. И вот он мне на Пасху прислал сообщение. Жень, помолись за меня. Вот у меня как-то не все на душе спокойно, у меня не все хорошо. Я, друзья, помолился за него. И знаете, ему тоже письмецо отправил. И у меня такая мысль пришла. Друзья, у него пока идет эта духовная борьба, я думаю, Бог его сохранит и дальше. Но ему одного не хватает – посвятить свою жизнь Господу. Дорогие братья, сестры, у нас, я думаю, тоже идет борьба. И вот у каждого своя борьба. Но когда посвятишь жизнь свою Господу, она, эта борьба, кончается, и Бог дает победную жизнь. Бог уже помогает нам во всех обстоятельствах нашей жизни и дает радость и благословение. Дорогие друзья, таких, я, знаете, в этом человеке, в этом популярном актере увидел сегодняшнюю молодежь, которая без Христа доходит до такой пустоты, и ничего не, ну, им ничего не надо. Знаете, у них есть друзья и подруги, а душа, до чего душа пустая, что они не хотят жить. Друзья, а мы это все имеем во Христе. Христос нам дает жизнь и жизнь с избытком. Друзья, он радовался детскому смеху, когда дети играли, нашим отношениям, нашему такому быту миссионерскому. И говорит, ну какие вы интересные люди, я таких людей в жизни не встречал. Братья и сестры, вот кто посвятит свою жизнь Богу, он никогда не потеряет, он наоборот приобретет, и Господь обильно благословит. Я хотел еще некоторые мысли выразить. Друзья, нам сегодня не хватает вот такого посвящения в служении Господу. Я бы выразился теоретическо-практического благовестия. Друзья, мы недавно тут в Барнауле тоже проводили школу благовестия. Ну, слава Богу, 20 человек молодежи пришло. Некоторые, друзья, конечно, не смогли, и мы вышли. Я думаю, ободрение было, и свидетельствовали в городе. И одна женщина возле рынка говорит, вы сегодня откуда повылазили? Ну, везде, говорит, и там верующие, трактаты раздают, на собрание зовут. Друзья, ну, может быть, мы каких-то ждем, ну, плодов быстрых. Вот сейчас вот все придут. Друзья, ну, это сеяние, и снова полив, и снова надо с людьми знакомиться, общаться, приглашать их на собрание. Друзья, и Бог нас будет воспитывать в творческом свидетельстве. Друзья, мне, знаете, очень, я часто людям рассказываю стихи в своем свидетельстве на благовестие, и многие люди плачут, потому что они такой прекрасной поэзии никогда не слышали. Друзья, в том году я смотрю, один паренек, ну, он не с нашей церкви, он так на скрипке зажигал. Ну, и там, знаете, у него произведения христианские с нескрестианскими, люди бросали ему монетки. А я подошел, так на книжечке ему написал, сыграй во славу Божию, сыграй Христе, сможешь. И положил там ему в это. Друзья, ну, если бы мы вышли где-то, да сыграли о Христе, да рассказали трактаты, да пригласили людей на собрание. Бог же нас к чему-то большему побуждает. Друзья, и у меня такое же, знаете, переживание в этом году было, и Бог ответил частично. Напротив нашего дома парень, 19 лет, покончил жизнь самоубийством. Я его звал на собрание, ну, знаете, наверное, слабо звал. И у него такая жизнь... Ну, молодая жена, ребенку 1.5 года, он повешался. Я сильно запереживал, стал молиться. Ну, как быть? Ну, Господь ложит на сердце, вот как вчера брат тоже говорил о водительстве. Услышал голос Божий, иди на похороны. Друзья, ну, на свадьбу-то легче пойти, да? А вот на похороны тяжело пойти. Ну, сильно попросил верующих братьев, стер молиться, пошел на похороны. Друзья, я пришел, знаете, вот такая картина, вот я просто даже хотел вам, вот мысленно, представьте, лежит тело молодого 19-летнего юноши, и человек 30 родственников, может быть, больше даже, они все ревом ревут, вот такой плач, все в черном. Знаете, я когда это все увидел, мне плохо стало, я думаю, ну как тут, что сказать, будут ли они меня вообще слушать? А его дедушка, мы с ним в хороших отношениях, так подружились, я ему немножко помогал там по строительству, инструмент давал, еще кое-какие услуги оказывал, ну, бесплатно, по-соседски. И он, я подошел к нему, говорю, дядь Толь, я хочу доброе слово сказать. И знаете, вот как будто Господь так ситуацию повернул, он выходит и говорит, а его там все уважают в этой семье, он говорит, сейчас Женя вам доброе слово скажет, все его слушайте. Знаете, друзья, все так, внимание такое. А у меня на сердце такие слова, я говорю, люди добрые. Вот на человека приходят посмотреть три раза в жизни, когда он родился, когда женился и когда умер. Но вы пришли не в свое время. Вы пришли сегодня, когда вот из жизни ушел Денис. Я говорю, но он не ушел сам. Его дьявол украл. И знаете, такое свидетельство, такими простыми словами стал им рассказывать о Боге, о спасении. И потом им говорю, знаете, если вы не будете читать Библию, не пойдете в храм, в молитвенный дом, в церковь, дьявол будет вас и ваших детей воровать. Вы будете плакать. Алкоголь, наркотики, они не принесут вам успокоения, вы будете мучиться от этого. Рассказал им стихотворение, такое на похороны, которое обычно рассказываем. И знаете, друзья, такое молчание, люди все слушают. Если муха пролетела, было бы слышно. А потом говорю, я хочу за вас помолиться, знаете, чтобы больше никто из вас самоубийством жизни закончил, чтобы вы обратились к Богу, чтобы вы искали Бога и Христа. Они молчат, я помолился, друзья. Но они поняли, как будто я тут ведущий. Они говорят, что нам делать? Я говорю, ну, наши похороны. Выносите венки, стулья, родственники остаются. И, знаете, они вот как будто этого ждали, стали выходить. Ну, мы попрощались с телом этого человека, увезли его. Я сильно переживал, думал, как вот на поминки идти или нет. Я немножко еще себя чувствовал слабо физически, не пошел. Через 40 дней идет его бабушка ко мне навстречу и говорит, Жень, мы ждали, что ты придешь на поминки. Я говорю, тетя Лид, да я, знаете, вот хотел прийти, но вот не получилось. Ну, она мне дала помянуть, я взял. Потом она мне говорит, я говорю, тетя Лид, а у вас-то как дела? Она говорит, знаешь, Жень, а у меня такое состояние, я тоже хочу повешаться. Я говорю, этому внуку и дом подписали, и думали, он будет жить. А у меня радости никакой от жизни нету. Я говорю, тетя Лид, хочу за вас помолиться. И прямо на улице помолился за него. Говорю, тетя Лид, вот в воскресенье у нас будет собрание, ансамбль, рождественская программа. Приходите на богослужение. Приходите, послушайте Слово Божие. Я за вами приеду. Взял ее телефон. Воскресенье настало, я ее привез. Друзья, и она услышала прекрасную музыку, Слово Божие. И она говорит, после служения, говорит, Жень, я утешение получила. Мне так понравилось, я буду ходить. И вот она, друзья, с января одно собрание все пропустила. И на каждое собрание приходит. И приезжали братья к нам, гости. Слово было хорошее, такое мощное. И она после собрания говорит, я покаяться хочу. Друзья, мы заплакали. Она говорит, я покаяться хочу. Такая радость. И она покаялась и говорит, Жень, мне так хорошо на душе, я во сне христианские песни пою. Я, говорит, теперь у меня в сердце мир. И знаете, друзья, она самую главную такую мысль выразила. Она говорит, если бы мой внук ходил на собрание, он никогда бы с собой не сделал такое зло. И говорит, я молюсь теперь за своих детей, которые еще живы, за внучку свою, чтобы они покаялись, чтобы они обратились к Господу, чтобы они уверовали. Братья и сестры, какая радость, когда люди обращаются ко Христу. И вы ее испытаете, когда приведете на собрание своих соседей, друзей, родственников, своих близких. И я бы так хотел предложить даже для молодежи. Вот возьмите одного человека, кто вам дорог и близок, друг ваш или подруга, молитесь за него. И так потихоньку его зовите, ведите ко Христу. Друзья, какая радость будет, если он обратится и посвятит свою жизнь Христу. Друзья, еще одну мысль хотел выразить. В Краснодарском крае братья переживают тоже за благовестие. И они на два момента обратили внимание, вот как благовествовать. И знаете, тоже переживали, молились об этом. И два направления выбрали. Первое направление – это уличное благовестие. книгоноши, библиотеки, выступления ансамблей, личные свидетельства. А второе, друзья, направление – это проповедь для неверующей молодежи. И знаете, друзья, когда они помолились об этом и стали трудиться, и прошел год, они подвели итог. Друзья, такое благословение. 16 человек приняло крещение из неверующей молодежи. 8 братьев и 8 сестер. И они говорят, у нас такие переживания были, когда их там из дома выгоняли, когда им там запрещали на собрания некоторые ходить. Но они выстояли, они уверовали, они обратились. И это большое благословение. Дорогие друзья, Бог призывает вас к служению, посвящению. И, может быть, сегодня, когда будет звучать еще слово, когда будет сегодня призыв к покаянию, кто себя не посвятил еще, сегодня можно это сделать, и Бог обильно благословит вас. Друзья, и выйдите вперед, и помолитесь Богу. Если куда-то вас будут звать, ехайте на труд, и это будет ваше счастье, ваше благословение. И кто себя не посвятил, друзья, еще, я хотел последнюю мысль выразить. Друзья, кто уйдет отсюда еще не покаявшимся, не уверовавшим, друзья, дьявол будет обманывать, дьявол захочет погубить. Если ты не взыщешь Бога, тебя взыщет дьявол. Друзья, дьявол пошлет разных друзей и подруг, дьявол пошлет разные страсти и грехи, чтобы человек больше запутался и разочаровался в жизни, в людях. Но Бог сегодня зовет, чтобы вы покаялись, обратились и посвятили себя, и вы будете благословенными и счастливыми. Да благословит каждого из вас Господь. Аминь.